Глава 12. Серым волком в поле рыщешь, бродишь лешим по ночам, и себе ты славы ищешь, и несешь беду врагам. Казачья песня, 1877 год. Карабанов проснулся, прямо на него, ощерив желтые крупные зубы, глядел провалами глазных впадин человеческий череп, а рядом валялись осколки разбитого кувшина. Тогда он перевернулся на другой бок, и Дениска Ожогин, растопырив губы, с хрипом вдохнул на него перегоревшим запахом лука и водки. От страшной ломоты в теле поручик встал как-то по частям. Сначала оторвал от пола затылок, лопатки, потом поясницу. Наконец сел. Зевнул, болела спина. Вчера, когда они добрались до этого заброшенного караван-сарая, было так темно, что, наверное, и на скорпионы лег бы и не заметил. «Пошел вон», — тихо сказал поручик и поддал по сухой черепушке. Слегка погромыхивая по каменному полу, человеческая голова, когда-то полная надежд, страстей и мечтаний, откатилась в угол. Через узкие софиты окон уже сочился пасмурный рассвет. «Кончай ночевать!» — подражая уряднику, крикнул Карабанов, и старый караван-сарай постепенно пробудился. Трехженный в одних штанах уже ловил воду из глубин бездонного колодца, а юнкер Евдокимов держал его за ремень, чтобы он не свалился в зияющую страшную пустоту. Подходили казаки и эреванские милиционеры. По-мужски скребли пятернями свои вихры, строились за водой в очередь. «Мыться запрещаю», — сказал Карабанов. «Вода только для питья. Наполните фляги». «Кажись, зачерпнул», — густо крякнул урядник. «Держите меня, господин юнкер, не дай бог свалюсь, и всех дел на этом свете не переделаю». Ведро тянулось страшно долго. Когда же вынули его из глубины земли, все увидели, как мечутся в воде какие-то красные жуки, вроде клопов. И Андрей ударом ноги перевернул ведро. Клопы запрыгали в горячем песке. «Седлать коней», — хмуро повелел поручик. «Вечером будем на Сауксу. Там напьемся». Всадники седлали непоенных коней. На обвалившемся балконе караван-сарая синий пустынный голубь чистил перья. Ворковал, как воркуют на родине. Вставало солнце, громадное, рыжее, проклятое. На далекой скале тонким слоем ваты лежало ночное облако. Уже было жарко, земля тихо потрескивала. Юнкер Евдокимов сам напросился в эту рекогносцировку и был причислен состоять при отряде милиции. Сейчас он взволнованный подъехал на коне к поручику, сказал шепотком. — Андрей Елисеевич, мне это что-то не нравится. — Я думаю, — отозвался Карабанов, — нравится тут нечему. — Да нет, вы послушайте. Мои эреванцы поглотали воду с вечера, и сейчас недовольны. Не надо было глотать с вечера. Что они, дети? Сами должны понимать, куда нас черт занес. Вот именно, Андрей Елисеевич. Иначе-то, как чертом они вас и не называют, оказывается, сами проговорились, что с Исмаил-ханом они в прошлой рекогносцировке далеко от Баязета не отходили. Они уже видят своих лошадей дохлыми, а семьи свои осиротевшими. «Хорошо, юнкер, постройте своих всадников отдельно». Когда взвод милиции был построен, в его рядах недосчитались трех человек. Видать, утекли еще ночью, тишком, по-обрекски. Тряся нагайкой, Карабанов вздыбил своего жеребца перед строем. «Умирать боитесь? Где же ваша честь? При Шамиле-то вы были куда как смелее. Насмерть резались. Или же теперь не знаете, за что воевать? Так я вам скажу. Турок придет, хуже будет. Снова в крови будут плавать аулы. Запомните, — опустил Карабанов на гайку, — Костьми здесь ляжем, но не уйдем, пока разведка не закончена. Поняли, мать вашу? Всадники тронулись. Гористая пустыня лежала перед ними. В долинах шелестели под ветром пыльные заросли ежевики. Шакалы стаями носились между камней. «Отряд рысью!» — скомандовал поручик. «Ах, если бы одно деревце! Кажется, так и обнял бы его, послушал, что напророчит тебе зеленые листва. И голубая глина режет глаза, хрустят пески под копытом. Древние развалины, словно кладбище. Просоленные русла ручьев, а длинные тени казацких пик летят и летят в раскаленном воздухе». «Андрей Елисеевич», — сказал Евдокимов, примеривая своего жеребца к ровному бегу лорда, — «может, свернем вон в ту лощину?» «Зачем? Но у вас карта австрийская, а у меня британского генштаба. Очень большие расхождения в рельефе и масштабе». «Мы уже рядом с Персией», — подумав, — ответил Карабанов, — «недалеко от Макинского пошалыка. Как доносили лазутчики, где-то именно здесь турки и сводят курдинские таборы. Поедем». И англичане, и австрийцы врали. Вместо тупика, показанного на картах, отряд въехал в чудесную прохладную долину, напоенную ароматом цветущих роз и магнолий. Громадные махаоны, трепеща крыльями, кружились над цветами. Жужжащая пчела совсем по-родному, как в милой далекой России, с налету ударилась в лицо Карабанова, и он невольно рассмеялся счастливой. «Подтянись, казаки!» Уже чуялась близость человеческого жилья, отдохновенный покой, уже мерещилось хрустальное сверкание воды в запотевшей от холода фляге. Всадники скакали долго, час, два, три. И вдруг выплыли четкие квадраты полей, полуголые ребятишки с криками «Христиан! Христиан!» Выбежали навстречу, худые пахари с мотыгами в руках смотрели из-под руки на казаков. Отряд въехал в деревню. И Карабанов невольно ужаснулся. Деревня была персидской. «Черт возьми!» — растерялся он. «Может, скорее повернем?» Но Дениска уже кричал. «Оббар! Воды нам, братцы! Оббар!» Казаки, не дожидаясь команды, спешились. В душной пыли вязли их радостные голоса. «Аширин! Абхейлихуп!» — кланялся высокий старик в челме. «Сладкая вода, хорошая!» «Хуп, отец! Хуп, арбаб!» — гоготали казаки и своими брезентовыми ведрами сразу вычерпали половину колодца. Вода оживила людей. Карабанов напился, протянул ведро юнкеру. «Пейте, голубчик!» Закрыв глаза от наслаждения, Евдокимов пил долго. Губы его смеялись. Потом вытер мокрый подбородок, сказал. «Ах, вот хорошо!» Андрей посмотрел на юношу. Он был красив, румян, в меру носат, в меру глазаст. Лоб имел высокий, волосы велись мелкими кудрями. «У вас, юнкер, наверное, была красивая мать?» — неожиданно сорвалось с языка Карабанова. «Почему была, поручик?» — засмеялся Евдокимов. «Она у меня красивая сейчас. Вот, посмотрите». Юнкер достал бумажник, перевязанный шелковой тесьмой, вынул фотографии. С одной из них на Карабанова глянули умные выразительные глаза, и эти глаза, казалось, спросили, «Разве вы сомневались?» «Да, красиво», — согласился Андрей и, подхватив ведро, снова жадно напился. «А это кто, юнкер?» Он не совсем вежливо ткнул пальцем в другую фотографию. «Моя невеста». «Из дворян?» «Нет, дочь священника. Сейчас она учится в Женевском университете. Когда вернется, мы поженимся. Так договорились». Донесся глухой топот копыт, и, размахивая широкими рукавами, в конце деревни показался скачущий персидский сарбаз. Еще издали, заметив казаков, он вскинул короткое копье, закричал что-то, не то гневно, не то приветственно. И Карабанов злобно выругался. Но юнкер, кажется, влипли. Теперь князю Горчакову хватит работы. Ведь наши карты не будешь показывать дипломатам в Париже и Вене. Ваше благородие, — подоспел Дениска, — надо бы у персиков лепешек купить. Я тебе сейчас такую лепешку дам. Понимаешь ли ты, дурак, что мы наделали? Дениска хлопал глазами, не понимал. Овцу из баранты увезти можно, а купить лепешку почему-то нельзя. Вот и разбери, господ офицеров.